Упование на Бога. Дорогая Т, молюсь о тебе всегда, да не оскудеет в тебе дары Господни, не омрачит житейская суета чистоту сердца и души твоей. А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим. Лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие, не исчезло. А слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны. Не исчезай, чадце. О мамочке будем молиться. Дорогой мой А, непременно и всегда, а теперь наипаче, идя за Христом по духу, а не по букве, будем чувствовать себя одиноко. Не страшитесь этого, а радуйтесь, ибо Господь близ с нами. Да, при большевизме нам было легче, было все яснее и определеннее. Христиан было мало, но стойкостью и мужеством они являли себя истинными последователями Христа. Сейчас христиане новообращенные хлынули в церкви и затоптали бывших, истинных, ибо все христианские нормы растоптали по своему разумению, не церемонясь. В. Божие благословение на учебу по иконописи. Пусть молится и трудится, но пусть не забывает, что дело это требует особой внутренней подготовки и собранности и постоянного обращения за помощью к Господу и к тому угоднику, которого дерзает писать. О девочках помолимся, да не оставит и их Господь в прихоти попечителей. А вы не скорбите паче меры и не углубляйте рва уныния, это бездна вражья. Господь-то всегда и везде ищет и находит себе чад. Только они, как всегда и везде, малое стадо, и не всегда видны, и не сразу видны. Учитесь, трудитесь. Особенно просите помощи святого мученика Трифона, чтобы он вам посодействовал в устройстве с работой. А мы пока живы, но сборы в страну далече ведь недолгие, тем более, что мне в нынешнюю Пасху исполнилось 89 и пошел 90-й год. А трудно сейчас везде. Война идет не на жизнь, а на смерть. И нам каждому надо выжить. Отступление идет по земле, и не покусись остановить его своей немощной рукою. Остерегись его сам, и Господь даст силы и крепость и разумение жить в Боге и Богом. А это только и есть во спасение. Божие благословение всей семейке вашей. Молюсь о вас и помню. Дорогая о Господе М. Слава Богу за вразумляющие нас скорби и за учащие уму-разуму падение. Вот ты познала свою немощь искать опоры в людях. А Господь уже вторично показывает тебе, что помощь людей беспомощна, и не потому, что эти люди плохи, но потому, что тебе уже с детства дано понять, что крепость твоя — един Господь. Он один пошлет в нужный момент тебе помощь через людей, и Он же отнимет ее у тебя, когда эта помощь начнет тебе мешать. Умудри тебя, Господь. Трудись. Возрастай в познании Божьих истины и велений. Храни тебя, Господь.